Глава 23. Лев Иванович попал в группу диггеров, руководимых Тимофеем, одним из молодых людей, которые приходили с Николаем во время первого визита. Это был немногословный и весьма серьезный мужчина, высокий, крепкого телосложения. Его темно-карие, почти черные глаза смотрели на весь мир вокруг и на людей в частности настолько пронизывающе, что Гурову казалось, будто этот парень видит не только то, что видят все и что лежит на поверхности, но и то, что скрыто от обычного взгляда. Все движения диггера под землей были выверены до мелочей. Несмотря на свой высокий рост, Тимофей ступал легко и тихо. Как заметил Гуров, шаги руководителя их группы, в отличие от шагов других участников поиска, практически не отдавались эхом. Он так уверенно, словно был у себя в квартире, ориентировался в запутанных лабиринтах подземного города, что уже через 15 минут Лев Иванович совсем успокоился, хотя поначалу и испытывал некий дискомфорт, похожий на легкую стадию клаустрофобии. Полковник шел за Тимофеем след в след, стараясь не отставать. За Гуровым шли еще двое совсем молодых ребят. Студент исторического факультета и будущий археолог Валентин, и девушка лет 24 с красивым именем Розалина. Как потом узнал Лев Иванович, она с 15 лет спускалась в катакомбы и занималась диггерством. Сначала Розалина примкнула к группе незаконных диггеров, но после того, как едва не погибла под обвалом в одном из своих походов, решила пойти работать в МЧС, в диггерский отряд. С большим трудом и неохотой, но ее приняли. Такая работа не для хрупких девушек. Но Розалина оказалась весьма умелой, дисциплинированной диггершей, к тому же умеющей быстро и ловко оказывать первую помощь пострадавшим в случае такой необходимости. Гуров долго шел в молчании, погруженный в свои мысли, а потом решил кое о чем расспросить Тимофея. «Тимофей, вы давно работаете в группе диггеров?» «Лет 10 уже. Сразу после армии пришел. А до армии мы с друзьями самостоятельно половину города облазили. Я имею в виду ту половину, что под землей», — серьезным тоном ответил диггер. «А вообще много диггеров в Москве? Я имею в виду не только тех, кто работает официально, но и тех, кто самостоятельно уходит под землю и кто водит незаконные экскурсии». «Много», — был короткий ответ, и после некоторого молчания Тимофей добавил. «Постоянно приходится спускаться только для того, чтобы погонять таких вот самоорганизаторов. Иногда приходится поисковые отряды создавать и выручать тех, кто заблудился и потерялся, или вытаскивать тех, кто по неосторожности ногу себе сломал и самостоятельно выйти на поверхность не может. Всякое бывало». «Понятно», — удрученно вздохнул Лев Иванович. «Да, найти среди множества любителей подземных лабиринтов того, кто использует свои знания в преступных целях, задачка та еще», — размышлял Гуров. А наш убийца явно неплохо знает подземелья Москвы. Знает, что там, где он держит, хотя и недолго оставляя в живых своих пленников, на них не наткнутся другие диггеры. Значит, это место, скорее всего, редко посещаемое и, быть может, даже считается опасным. Все свои размышления Гуров уже потом, вечером, когда они вернулись из своего похода, высказал Николаю. Тот, немного поразмыслив, согласился с ним и произвел некоторые изменения в планах маршрутов двух поисковых групп. Прошло еще целых 3 бесконечно долгих дня, прежде чем появилась надежда, что их поиски в подземельях Москвы были не бесплодны. Надежда была связана с тем, что группа, в которую входил Станислав Кричко, набрела в тоннеле, ведущем под шоссе энтузиастов, на небольшой бункер. Вернее, дверь, ведущую в какое-то помещение, которое было закрыто на обычный навесной замок. Осмотрев замок, пришли к выводу, что эту дверь открывали. И открывали не так давно. В связи с этим возникла куча разных вопросов. Кто открывал, с какой целью навесили замок и что было за дверью? Ответить на все эти вопросы можно было только одним способом – снять замок и, открыв дверь, войти в помещение. Отметив на карте расположение бункера, решили вернуться туда на следующий день и привести с собой пару экспертов-криминалистов. Ведь если окажется, что это и есть тайная берлога каллиграфа, а не подсобка работника метлы и лопаты, хотя какой дворник будет хранить тут свой инвентарь, то надо будет сразу обследовать помещение на наличие всяких следов присутствия в ней и жертв, и убийцы. «Странно, но почему-то у меня на карте не отмечено, что тут есть какое-то помещение», — нахмурил брови Николай. Именно его группа и наткнулась на эту странную дверь. Хотя, если посмотреть, то видно, что дверь новая и поставлена не так уж и давно, лет 5 назад, не больше. На ней не видны пока еще следы от сырости, которая под землей обычное явление и которое проедает со временем любое железо. А эта дверь явно из дерева. Для убедительности он постучал по двери костяшками пальцев, и глухой звук подтвердил его предположение. «Наверное, тяжело сюда спускать стальную-то дверь, если бы человек, поставивший ее, действовал в одиночку», — предположил Корячко. «Да и деревянную притащить в это место нехило будет», — усмехнулся Платон, еще один из диггеров группы Николая. «Мужик явно был из породы Шварценеггеров». «Или у него был помощник», — предположил Николай, и Корячко мысленно с ним согласился. Замок вскрыли на следующий день утром. Первыми в помещение вошли, конечно же, Гуров и два криминалиста. На ногах бахилы, на руках перчатки. Как потом выяснилось, такая осторожность не была излишней. Уже после беглого осмотра помещения стало ясно. Они попали туда, куда и хотели попасть. В помещение, в котором происходили убийства. Вот только кто действовал в нем, каллиграф или какой-то другой не менее опасный маньяк. Помещение, в которое попали Гуров и криминалисты, было небольшим и представляло собой куб, около 8 квадратных метров по периметру и столько же в высоту. Пол и стены были обложены бетонными плитами, по виду весьма толстыми. Через такие стены ни один звук не мог бы проникнуть наружу. Посредине бункера стоял железный стол, ножки которого были ввинчены в бетонное покрытие, а вдоль столешницы проходил жёлоб. Обычно такие столы бывают в цехах разделки туш, и жёлоб нужен был для того, чтобы по нему стекала кровь. В дальнем углу помещения стояла массивная чугунная ванна на ножках. Над ней свисал душевой шланг, а сбоку в стену был вделан кран. В ванной был даже слив, который уходил куда-то под бетонное покрытие. Но не вид самого помещения с его сюрреалистичной обстановкой поразил Льва Ивановича, а кровь, которая была тут повсюду. На стенах, на полу, на столе. Кровь была старая и уже засохшая, покрытая тонким слоем пыли. Гуров предположил, что всем этим ржаво-коричневым пятнам не менее года. Позднее правильность его предположения была подтверждена экспертизой. Что еще поразило сыщика, так это чистота ванны изнутри. Если снаружи на ней и были потеки грязи и крови, то изнутри она просто-таки сияла чистотой. На бортике ванны стояла бутылочка с белизной, и Лев Иванович отлично понял ее назначение. Он читал отчеты медэкспертов и знал, что все тела убитых были тщательно вымыты именно с помощью белизны. Покрутив кран, Гуров убедился, что из шланга полилась вода, и снова быстро его закрутил. «Интересно, откуда сюда подведена вода и зачем?» — подошел к нему Кричко. «Об этом надо спросить Николая, у него есть карта. Вот пусть и посмотрит, что находится над этим бункером, а откуда подведена вода», — буркнул Лев Иванович. «Меня больше интересует, как стол и ванна попали в это помещение и зачем все это затевалось изначально. Не сам же убийца устроил все это для своего удобства. Скорее всего, помещение уже было тут давно, а он только нашел его и использовал в личных, так сказать, целях». Он вышел из бункера, предоставив экспертам работать, и спросил у Николая. «У вас есть предположение, откуда тут взялся этот бункер, или как он там еще называется? Вы говорите, что на вашей карте его нет, но ведь он не мог возникнуть из ниоткуда», — Гуров вопросительно посмотрел на диггера. «Я просмотрю все свои карты и позвоню вам сегодня. У меня просто нет с собой старых карт, а на новых чертежах это помещение не обозначено. И вообще, эта сторона подземки мало интересна для диггеров. Тут нет спусков на более древние нижние уровни, а поэтому даже экскурсии сюда не водят. Могу только предположить, что когда-то тут хотели создать какую-то лабораторию, но потом по какой-то причине отказались от этой затеи. А со временем неподалеку проложили ветку метрополитена, а этот ход так и остался тупиковым. Вон там, — он указал рукой куда-то в сторону, — метрах в 800 уже нет дальнейшего прохода. Только глухая стена. У меня она так и обозначена, как тупик. «Давайте-ка мы с вами немного пройдемся до этого тупика», — Лев Иванович махнул рукой по направлению, в котором до этого указывал Николай. Вдвоем они направились по проходу, внимательно осматривая стены и земляной пол у себя под ногами. В самом конце тупика Николай вдруг остановился, и Лев Иванович, который шел за ним следом, чуть не уткнулся ему в спину. «Смотрите!» — Диггер указал на что-то у самой стены. Гуров обошел его и, сделав два шага вперед, увидал то, на что показывал Николай. Не было смысла сильно присматриваться. В свете мощных налобных фонарей на касках прекрасно были видны человеческие мумифицированные останки, одетые в лохмотья. Когда-то тело было прислонено к стене, но теперь, со временем, все ткани высохли, и все, что осталось от человека, завалилось на бок. «Час от часу не легче», — вздохнул Лев Иванович. «Как думаете, кто это может быть? Мог бы тут какой-нибудь диггер неопытный или бомж заблудиться?» «Вряд ли», — покачал головой Николай. «На этом участке не очень-то заблудишься. Слышите гул? Это метро тут неподалеку проходит. Да вы и сами могли убедиться, что на всем пути от поверхности нет особых переходов и ответвлений, в которых можно было бы заплутать». «Да», — задумался Лев Иванович, — «значит, это может быть наш клиент», — пробормотал он, развернувшись, пошел обратно. На помощь двум уже имеющимся экспертам были вызваны еще двое, один из которых был судмедэкспертом. Он и подтвердил, что останки человека, найденные Николаем и Гуровым, принадлежат неизвестному, которого убили, ударив по голове чем-то острым, возможно, топором. «Точное заключение дам после тщательного анализа и обследования тела», — заявил медэксперт и велел двум полицейским, которые были вызваны ему в помощь, аккуратно переложить тело на брезент и вынести его наружу.